Оставшееся свободное от работы время вынужденного отпуска Катя посвятила изничтожению в доме следов пребывания Сереги. Часть вещей она сложила в коробке и запихнула в кладовку, а часть безжалостно вынесла на помойку. Катя справедливо подумала, что вряд ли Серега приедет из Канады за своими старыми лыжами и прочим барахлом, которое носить он никогда уже не будет, но которое выкинуть ему самому будет нестерпимо жалко. Заодно она почистила и свой гардероб. Соответственно, дело закончилось генеральной уборкой, в результате которой к приезду свекрови с Павлушей квартира сверкала небывалой чистотой. Катя даже все шторы постирала и кухонные шкафчики перемыла. И если бы не старые стены, жилище ее по чистоте и порядку могло бы вполне себе соперничать с квартирой Олега. Катя гордилась собой и предвкушала, как удивится Алевтина Ивановна. Однако свекровь из аэропорта ехать к Кате категорически отказалась, попросив сразу отвезти ее домой, как она сказала, к деду, который там наверняка уже совершенно одичал. По дороге они наперебой с Павлушей рассказывали, какой замечательный город этот Гуэльф и как им понравился Торонто, Ниагарский водопад, университет и многочисленные сослуживцы Катиного, вот уже скоро бывшего, мужа. «Да, жалко, конечно, что ребенок теперь не получит европейского образования». Вдруг ни с того ни с сего ляпнула Алевтина Ивановна, скорбно поджав губы. «Алевтина Ивановна», – удивилась Катя, – «какое же это в Канаде может быть европейское образование? Там образование североамериканское». «Ты меня поняла», – фыркнула свекровь. «Языки и все такое прочее. У нас в школах этого нет». «Ничего подобного. В нашей гимназии Павлуша учит английский язык, а со следующего года приступит еще и к изучению немецкого». «Но без практики. Без практики-то как? Не сможет он без практики свободно изъясняться. Кому они, эти языки, нужны, если они на бумаге? Вон Сереженька и в школе этот английский учил, и на курсах, и в университете, и кандидатский минимум сдавал. И что? Без практики двух слов связать не мог. Сплошное читаю и перевожу со словарем. Кому это надо? Да чего я тебе рассказываю, сама знаешь. Зато теперь ты бы слышала, как он по-английски брешет, как заправский иностранец. А все практика. Общение с носителями языка, глубокое погружение. Ну, мы тоже сможем, Павлуша, такую практику организовать и общение с носителями. Можно, например, летом к отцу ездить. Даже если они только между собой на английском будут говорить, уже хорошо». «Ну, это, конечно, только в том случае, если Сергей возражать не будет, и вы согласитесь. Все-таки перелет тяжелый, да и дед наш без вас может одичать окончательно». «Катюш, а можно мы и деда нашего с собой возьмем?» – робко спросила свекровь. «Ему ж тоже до жути охота на эту Канаду посмотреть. Он у нас за границей вообще еще ни разу не был». «Вот оно что!» – Катя ненадолго задумалась. Билеты всему семейству она, допустим, осилит. Даже паспорт свекру оплатит. А там уж пусть Серега их хоть все лето кормит. Он теперь при деньгах. Хотя свекровь вряд ли на все лето бросит свою ненаглядную дачу. У нее ж там посадки, а затем выращивание огородных культур, полив, унавоживание и все такое. Затем битва за урожай. «Там поглядим», — сказала Катя. «Как с деньгами дела обстоять будут?» Она решила пока ничего свекрови не обещать. До лета еще дожить надо. Сереженька сказал, что ничего не изменится, деньги он тебе высылать продолжит. Разумеется, на Павлушеньку. Еще бы! Уж Катя-то как-нибудь без его поганых денег обойдется. Небось, всю жизнь обходилась. Но на Павлика пусть будет любезен потратиться. Это уже дело принципа. Ребенок растет, как на дрожжах. Вон, к весне опять новые ботинки нужны. И если б только ботинки. Разумеется, и ботинки, и все остальное для сына Катя тоже как-нибудь осилит. Не впервой. Но это ж Сереге совсем лафа будет. А по Катиному глубокому разумению, он такой лафы ни капельки не заслужил. «Мам», – вступил Павлуша, – «папа нам сказал, что вы решили больше не жить с ним вместе». А вот почему, так толком и не объяснил. Катя от возмущения чуть не матюгнулась. «Как вам это?» Действительно, права была Жанка. «Ну, Не ученый козел он после такого. Сказал, называется. Это не сказал, а опять на Катины плечи все свалил. Стрелки перевел. Катя посмотрела на свекровь, та опустила глаза. Стыдно, наверное. Конечно, стыдно должно быть. Только не тут стыдиться ей надо, а там, в Канаде, сыночку своему по ушам надавать. Уж ей-то он наверняка правду сказал. Или не сказал? Нет, не может быть, чтобы не сказал. Попробуй ей не скажи, клещами все вытянет. Так что налицо мы имеем преступный сговор за Катиной спиной. Да уж, повезло ей с родственничками. Как не сказал? Катя сделала вид, что не поверила своим ушам, а сама лихорадочно думала, как бы вывернуться из этой ситуации. «Не сказал», — Павлуша пожал плечами. «Ну, не знаю, мне-то он сказал, что влюбился по самые уши». Катя решила, что ребенку врать не следует, тем более по такому важному поводу. Свекровь при этих Катиных словах вздрогнула. «А чего она ждала?» Думала, Катя начнет юлить и чушь какую-нибудь нести. Хотя неизвестно, как бы Катя повела себя в этой ситуации, не имея за спиной такого замечательного служебного романа. Не исключено, что разревелась бы. Это она сейчас спокойна, как танк. При Ковальчуке-то. «Влюбился?» – удивился Павлуша. «В девчонку?» «Конечно, в девчонку. Не в мальчишку же», – справедливо заметила Катя. Ребенок захихикал. «А ты?» – спросил он после недолгого раздумья. «А что мне остается?» – поинтересовалась Катя. «Тоже влюблюсь в кого-нибудь подходящего?» Она представила укоризненный взгляд Ковальчука. «В мальчишку какого-нибудь. Подберу себе посимпатичней. Я же сама девчонка хоть куда». Тут она победно посмотрела на свекровь. «Не пропаду». «А я? Что со мной будет?» – испуганно спросил Павлуша. Во время этой беседы Алевтина Ивановна сидела тихонько, как воды в рот набрала, только напряглась вся. Это было видно потому, как она вцепилась в свою сумку. А нечего дурацкие разговоры про европейское образование заводить. «С тобой будет все хорошо», – Катя подмигнула сыну в зеркало заднего вида. «А главное, ты должен четко знать, что ты мой самый-самый любимый мальчишка на свете. И что бы ни произошло, я тебя люблю». И буду любить больше всех, всю свою жизнь. «Папа тоже тебя любит больше всех на свете», – не удержалась Алевтина Ивановна, вставила таки свое словцо. «Конечно», – согласилась Катя. «Как тут не согласиться? Я тебя здесь люблю, а папа в Канаде. Представляешь, какая это большая межконтинентальная любовь. Так что, получается, тебе повезло». «Повезло», – согласился Павлуша. «А если ты влюбишься и родишь себе еще какого-нибудь сыночка?» – продолжил допытываться он. «Ведь когда влюбляются, обязательно детей родят». Свекровь испуганно посмотрела на Катю. «Бывает. Ну и что? Почему это тебя беспокоит? Дети нам вполне даже пригодятся. Чем больше, тем лучше. Правда, Алевтина Ивановна?» Свекровь судорожно кивнула головой. «Ты нового сыночка не будешь любить больше меня?» – задал ребенок вопрос, который, видимо, сильно его беспокоил. «Ни за что на свете. Ты ж у меня первый сыночек и старший, значит, главный. Главного всегда любят больше всех». «Это хорошо. Только жалко все-таки, что в Канаду жить не поедем. Мне там вообще-то очень понравилось. И машина там у папы здоровенная. Он мне даже порулить давал. Зато с ребятами в школе не придется расставаться. И машину здоровенную мы себе тоже купим. Со временем. А порулить и моей сможешь, когда мы к бабушке на дачу поедем. Это я тебе обещаю». «Ну да», – Павлуша повеселел. Свекровь облегченно выдохнула. Катя высадила свекровь у парадной двери ее дома, где уже топтался в ожидании свекор. Катя с Павлушей по очереди приложились к колючей дедушкиной щеке и помчались к себе домой. Павлуше после перелета необходимо было как следует выспаться, ведь на завтра ему надо идти в школу, а Кате, наконец, следовать на работу. Перед тем, как лечь спать, Катя долго сидела на кухне и рассматривала привезенные Павлушей фотографии. По радио «Джедай» исполнял заявки радиослушателей, а Катя думала, что ничуть не жалеет о несложившейся канадской жизни. Наоборот, она думала об этой жизни с ужасом. Ведь у нее бы не было такого замечательного Олега Ковальчука. Как же все-таки хорошо, что Серега там влюбился, а самое главное, не побоялся об этом вовремя рассказать жене. В теплоинжиниринге, несмотря на наступивший Новый год, все шло по-прежнему. Но ничегошеньки не изменилось. Никакой тебе новой жизни. На оперативке гад орал и стучал своей указкой, начальники подразделений прятали глаза и вжимались в кресла. Катя подарила Годецкому бутылку самого дорогого коньяка, которую предусмотрительно попросила Алевтину Ивановну купить в магазине Duty Free, и включилась в производственный процесс. Ей катастрофически не хватало Олега. Во-первых, она обнаружила, что он как-то незаметно взвалил на себя львиную долю ее обязанностей. То есть идея Годецкого об обучении Кати его собственного зама оказалась очень даже успешной. Во-вторых, Катя по Олегу просто-напросто сильно скучала. Так сильно, наверное, она скучала только по родителям, когда те отдали ее в детский сад. Кроме того, впервые в жизни ей совершенно не хотелось идти на работу. Кате были по барабану сорванные сроки, отсутствующие трубы и насосы не той системы. Даже привычный и уже ставший милым ее сердцу гнев Годецкого раздражал и нервировал. Катя хотела только одного – ждать Олега Ковальчука после работы с горячим ужином. Потом, после ужина, вместе с ним смотреть телевизор, а затем спать в его кровати. Все. Правда, необходимо было в эти мечты еще как-то вписать Павлушу. Ну да ничего, как-нибудь впишется. Павлуша ведь не Анжелика, и Катиной личной жизни угрозы никакой не несет. Во всяком случае, если верить астрологам и гороскопам. Конечно, они регулярно перезванивались с Олегом, общались по скайпу и слали друг другу смс-ки, отчего Катя становилась рассеянной и опять погружалась в свои мечты. И чем более она становилась рассеянной, тем более неистовствовал Годецкий. «Петровская, очнись!» – взревел он на одном из совещаний, посвященному, как водится, очередному срыву сроков. «Больше ни в какую Канаду ты у меня не поедешь!» Ты после этой Канады как в тумане. Ты у меня в Уренгой полетишь послезавтра. Новую площадку смотреть. Только этого еще не хватало. Катя представила, как Олег прилетит из Одессы, а она тем временем улетит в Уренгой. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Вот вам одна из прелестей служебного романа. Так что хочешь, не хочешь, а ей пришлось встрепенуться. Ни за что! Рявкнула она Годецкому в ответ. «Я все вопросы и так решу, по телефону и по интернету. В 21 веке живем, а все как обезьяны». «Ну так решай, мать твою, раз ты не обезьяна, и чтоб я этих туманных глаз у тебя больше не видел». «Ну что тут поделаешь, пришлось решать». И решать проблему далеко не простую. Солидные заказчики, особенно те, которые из Западной Сибири, больше всего на свете любят носиться по заснеженным полям и размахивать руками, показывая на месте, где у них в результате строительства должно находиться то-то и то-то. Без выезда на место будущей стройки эти люди своей работы просто не представляют. Ни своей, ни работы подрядчиков. Подрядчик обязательно должен прилететь и лазать по будущей строительной площадке вместе с самым высоким руководством заказчика по колено, а то и по пояс в снегу. Но это в лучшем случае, если строительная площадка рассматривается зимой. В другие времена года процесс этот происходит в непролазной грязи. Надо сказать, что без подобного ритуала теплоинжиниринг в своей деятельности совершенно мог бы обойтись. Достаточно иметь изыскания геодезистов и генплан, разработанный проектировщиками. Поэтому Катя орала в телефон, материлась по скайпу, интриговала и вертелась ужом, но сделала все, чтобы планируемая в Уренгое рекогносцировка на местности обошлась без представителя теплоинжиниринга, то есть без нее. В самый разгар этих Катиных баталий ей позвонила Фаина. «Ой, Катю, что у нас тут делается? Страсть какая несусветная!» – запричитала она из мобильника. У Кати в голове сразу же пронеслись страшные мысли, что с Олегом что-то случилось, поэтому естественной ее реакцией на эти вопли был вопрос. «Что-то с Ковальчуком?» «С Ковальчуком? Ничего. Чего ему сделается-то?» Катя с облегчением выдохнула. «Кстати, Катю, про вашего Ковальчука!» Голос Фаины сделался медовым. «Ковальчук, Олег Михайлович, я тебе скажу, это же такой камышовый кот! Наша Халя при виде него аж у столбняк упадает, и бабы усе наши млеют. Так и снуют туда-сюда у нас у приемной, когда он является, так и снуют. Усе, заметь, при полном параде». Тут Катя опять заволновалась. «Что это за бабы такие там вокруг Ковальчука при полном параде млеют и снуют?» «А он ни на кого не смотрит, только, знай себе, лысиной своей посверкивает», — продолжила разливаться медом Фаина. «Еще немного, и из Катиного мобильника и правда мед закапает». «Люблю лысиков, настоящие мужики. А уж как улыбнется, эх, была б я помоложе, я б такого парня ни у жизнь не упустила. Он женат или как? Не знаешь, случайно? Девочки интересуются». «Женат, женат. И детей у него то ли трое, то ли четверо. Точно не помню. Так своим девочкам и скажи. И Гале обязательно. Так что у вас там приключилось?» «Ой, к нам же из самого нашего центра, из Лондону, где усё важное руководство сидит, приехал мужчина, главный по безопасности. Весь из себя в усах, строгий такой, чисто генерал. Как глянет, я, Кать, ей-богу, хочу сразу под стол залезть». Фаина нервно захихикала. Катя представила Фаину под столом и тоже не удержалась от того, чтоб хихикнуть. «А зачем приехал?» «Так тую вражину вычислять, которая жене нашего Руденки голову заморочила. У ней же и без того мозги совсем на бекрень сдвинулись. Ну да ты знаешь». «Знаю, это точно». Катя вспомнила изможденное лицо жены Руденко, лихорадочный блеск ее глаз, обещание порезать на кусочки, и ей стало не по себе. «А тут гнида какая-то, представляешь? Ей эти мозги совсем выносить стало. Думали даже, что это усё конкуренты сорганизовали, чтоб Сергея Сергеевича нашего из строя вывести, деморализовать, как говорится». «И как? Этот в усах врагов вычислил?» «Вычислил, глава! Не зря при такой должности состоит. Представляешь, зараза эта у нас у кадрах затаилась. У тут прямо за стенкой. Усё время у нас у приёмной мельтешилась. Вынюхивала да высматривала. Усё, как есть, знала. Куда Руденко поехал, с кем пошёл. Усё-усё. Сядет на диване с чашкой кофе, сольётся с обивкой и греет уши. Не сразу и заметишь». «Господи, ну а ей-то это зачем? Или заплатил кто?» «О, нет, усё по собственной ейной дурной инициативе. Прям кино про богатые тоже плачут. Чистая любовь и ярость. Эту придурочную бабу, оказывается, год назад бросил муж. Бизнесмен какой-то из новых богатеев. Обычное теперь у нас у тут дело. Деньги завелись, а они сразу старую жену на новую меняют. Вот он свою, значит, бросил, а сам ушел к другой бабе. Конечно, к молодой. Они усе думают, что моложе, значит, лучше. Вот и завел типа служебный роман с секретаршую. И это наше дурище, из кадров которая. С горя нажралась и снотворного, но не померла. Откачали ее и у нервной санатории отправили, куда обычно психов разных отправляют, восстанавливать нервы. Там она с женой Руденко и познакомилась. Познакомилась и задружилась. Чего не задружиться, когда обе психи ненормальные? Вот. Ну и стала она новой подруге на мозги капать. Мол, усе мужики сволочи, только и делают, что крутят на работе романы, а потом бросают своих несчастных жен старыми, облезлыми и никому не нужными. Знаешь, Фая, может, она и недалека от истины. Кате сразу вспомнился ее собственный супруг. Правда, бросил он Катю не совсем уж старой и облезлой, и все произошло к лучшему. Но ведь бросил же. Нашел там себе кого-то в Канаде. Может, тоже секретаршу. И сразу жену по боку. «Катю, ну что ты такое говоришь? ты же жену Руденкину видела. Так и эта Кулема от нее недалеко ушла. Да им обеим надо к парикмахерам да косметологам бегом бежать, за собой следить, а не предполагаемых любовниц по всей стране вылавливать. Маты хари, изви их душу. Это ж надо, не поленилась выслеживать. До Парижу мужика проследили. Это, я тебе скажу, усё от безделья и несчётных денег. Нет, это от больной головы и страшной неуверенности в себе. Мне их даже жалко. А мне не жалко ни капельки. Как только представлю, что эта бесноватая баба по наводке другой идиотки могла мне по башке настучать или еще чего похуже учинить. И ведь на ровном месте нашла тоже разлучницу, дура психическая. «Ну да», — согласилась Катя, — «с этим не поспоришь. Вон Ковальчуку той сумкой по морде стукнуло, у него фингал аж до Нового года светился». «Это, Катю, повезло тебе, что с тобой там в это время ваш Ковальчук оказался. А Орел? Ой, ну да чего ж красавчик! Жаль, что женат. У нас девки уж больно подходящие есть. Фая, не отвлекайся на самом интересном». Катя, конечно, была готова слушать про то, что Олег Орел с утра до вечера, но боялась проболтаться, поэтому постаралась вернуть Фаину к теме беседы. «Что теперь будет-то?» «Ну, заразу эту уже уволили, провели с ней беседу разъяснительную, припугнули, наверное. Мне б такой генерал по безопасности брови бы нахмурил, я точно от страху обделалась бы сразу». «Мне кажется, это не поможет. Подружки эти ненормальные теперь решат, что коварный изменщик Руденко избавился от свидетелей и кинется сейчас во все тяжкие». «Может, и решат. Только Сергей Сергеевич сейчас жену свою у какую-то клинику психическую повез, у Швейцарию. Там у нее другие подружки теперь будут, если, конечно, общий язык найдут, швейцарский. А по мне, так ее надо к делу срочно пристраивать, дать метлу и пусть метет, если ничего другого делать не умеет. Трудотерапия, чтобы некогда было глупости у всякие выдумывать. Не скажи, если у нее шиза настоящая, то никакая трудотерапия не поможет. Тогда у дурку ее надо посадить, чтоб нормальным людям не навредила». «Легко сказать. Мне кажется, Сергей Сергеевич ее любит». «Ага, тогда мазохист он, а вот что я тебе скажу», — припечатала Фаина. «Себя тоже никогда забывать нельзя». На этой жизнеутверждающей ноте они и попрощались. А Катя продолжила дебаты с Уренгоем с новыми силами. В голове ее вертелась мысль, что совсем скоро, наплевав на всех снующих вокруг него и впадающих в столбняк подходящих девок, к ней прилетит Орел Олег Ковальчук. И как Катя раньше так долго не замечала, что он орел и камышовый кот? Страшно представить, ведь даже думала, что он гей. Фаине-то, небось, такая глупость никогда в голову не пришла бы. Олег вернулся из Одессы на следующий день. Одесский самолет из-за разыгравшейся в Питере метели задержался и прилетел поздно ночью. Олег из аэропорта сразу поехал к себе, поэтому увиделись они с Катей только на следующий день утром, причем исключительно в присутствии Кадетского и у него в кабинете. «Ну, заходи, Петровская, знакомься», — сказал Гадецкий, когда Катя, не успев даже снять шубу, ввалилась к нему в кабинет по настоятельному приглашению секретарши Надежды. Та перехватила Катю в коридоре и, вращая глазами, быстро-быстро затолкала к начальнику. Катя ничего не поняла, стянула шубу, бросила ее на свободный стул и села за переговорный стол напротив Олега. Конечно, ей хотелось с визгом запрыгнуть ему на шею, но пришлось соблюдать политес и правила служебного романа, когда ни единая душа, ни ухом, ни рылом не должна догадываться об особых отношениях парочки сотрудников. По поводу возвращения Олега из Одессы Катя, конечно, принарядилась, надев новое платье стального цвета с белым воротничком, белыми же манжетами и соблазнительной молнией сзади. Молния тянулась сверху донизу, а платье обтягивало и стройнило Катю невероятно. Она купила его, пока маялась бездельем в вынужденном отпуске, представляя, как Олег обалдеет, увидев ее в нем. По глазам Олега и Годецкого Катя поняла, что добилась желаемого результата. Явно обалдели они оба. «С кем знакомиться-то?» – поинтересовалась Катя, оглядывая помещение. Никаких посторонних лиц в кабинете Годецкого она не обнаружила. «А с Ковальчуком, с Олегом Михайловичем», – торжественно произнес Годецкий. В этот момент он был совершенно не похож на человека, орущего благим матом и размахивающего указкой на совещаниях. Годецкий был сама вежливость. «Чего мне с ним знакомиться? Я его и так хорошо знаю», – удивилась Катя. «Еще как знает. Знал бы Годецкий, насколько хорошо она знает Ковальчука». От этих мыслей у нее аж мурашки по спине побежали и ёкнуло внизу живота. Наверное, и глаза затуманились, потому что Годецкий посмотрел на нее подозрительно и нахмурил брови. «Знаешь, да не совсем», – продолжил он, сцепив руки и поглядывая на указку, лежащую на столе. «Олег Михайлович сейчас нам расскажет про результаты своей экспертизы». «Какой такой экспертизы?» – не поняла Катя. «Он, видишь ли, Екатерина, разведчик засланный, и у нас тут шпионил». «Ничего я не шпионил, а делал ревизию и экспертизу по поручению новых владельцев предприятия. Параллельно, конечно, изучал ваш бизнес. Результаты своей экспертизы я в первую очередь доложу вам, как ключевым фигурам теплоинжиниринга», не моргнув глазом, ровным голосом произнес Ковальчук. «Слышь, Петровская, мы с тобой ключевые фигуры», – хмыкнул Годецкий. «Олег Михайлович, поясните, пожалуйста, вы кто?» – решила уточнить Катя, хотя уже и предполагала ответ про коня в пальто. «Ведь не важно уже, что он сейчас скажет. Важно, что раньше он не говорил ей правды, то есть врал. Ладно бы еще, если б между ними ничего не было». Тогда ври себе на здоровье посторонней тетеньке Екатерине Андреевне Петровской. Но скрывать чего-то от Кати в течение новогодних каникул – это уже просто свинство. Ну и кто он после этого, как не самый настоящий конь в пальто, а еще камышовым котом прикидывался? Тоже мне король манежа. Я один из совладельцев холдинга, в состав которого теперь входит теплоинжиниринг. Младший партнер. Поведал человек, в кровати которого Катя мечтала просыпаться каждое утро. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» – ахнула она. «Ага!» – вздохнул Годецкий и пояснил. «Якобы племянник президента компании, которого мне настоятельно велено было пристроить на хорошее место». «Борис Иванович, я и в самом деле племянник президента компании». Только на хорошее место меня надо было пристроить, чтобы я изучил ситуацию изнутри, по возможности инкогнито. «Изучили?» – поинтересовалась Катя у этого инкогнито. «Изучил. Готов доложить». «Докладывайте», – разрешила она. «Действительно, чего там с выводами торопиться? Надо сначала выслушать человека, а потом уж решать, бить ему морду или погодить». Хотя пока все говорило за то, чтобы все-таки бить. «Вашему предприятию требуется серьезная реорганизация». «Да ну, за каким же это бесом?» – спросил Годецкий и потянулся к указке. «Структура теплоинжиниринга совершенно не соответствует современным требованиям. Согласитесь, ведь все осталось, как в старые добрые советские времена. Но мир-то изменился, изменились условия». «Изменились требования». «И как же это, по-вашему, нашему неказистому устаревшему теплоинжинирингу удается в этом измененном мире существовать, да еще и прибыль приносить?» – спросила Катя, подбоченившись. «Не зря же ваш холдинг приобрел наше предприятие. Если бы мы прибыль не приносили, фиг бы вы нас купили». Конечно, по большому счету, она была согласна со всеми словами Ковальчука, но ее аж распирало изнутри. Нет, каков все-таки гусь? Ишь ты, совладелец он. Ни единым словечком не обмолвился. Штирлиц, мать его, за ногу. Может, он и не Олег вовсе, а и правда Роберт. «Конечно, не купили бы. Но теплоинжиниринг, как мне удалось выяснить, существует и приносит прибыль исключительно за счет человеческого фактора. Не за счет системы, а за счет двух ключевых фигур – Годецкого и Петровской. Убери одну из них, и все развалится. Не сразу, конечно, а постепенно. Согласитесь, компания не может пойти на такой риск и зависеть от вас двоих, от вашего здоровья или настроения. И не только моя компания. Любая компания на это ни за что не согласится. Поэтому у вас будет произведена реорганизация. Ее будут проводить специалисты, но она должна проходить обязательно с вашей помощью. «А нас потом куда? На помойку?» У Годецкого даже указка из рук выпала и покатилась по полу. «Почему на помойку?» – Ковальчук развел руками. «Борис Иванович, нельзя себя так недооценивать. Вы же ценный специалист, и как руководили теплоинжинирингом, так и будете им руководить. Только станете вы генеральным директором, а у вас в подчинении будут еще и финансовый директор, и коммерческий директор, и технический директор, и директор по персоналу. Они будут руководить соответствующими службами, а вы будете руководить ими». «Это ж какую прорву народу нам кормить теперь придется?» – справедливо заметил Годецкий. «Они ж, директора эти, за 3 рубля тут руками водить не будут. Всем зарплату приличную подавай, бонусы. Какая уж тут прибыль?» Наличие команды грамотных специалистов позволит вам увеличить эффективность работы теплоинжиниринга в разы и, соответственно, осваивать больший объем работ, чем до сих пор. Вхождение в наш холдинг означает новые крупные заказы, в том числе и за границей. Поэтому теплоинжиниринг должен теперь работать как часы. «А я? Или Мавра сделала свое дело и может убираться во свояси?» Решила все-таки поинтересоваться Катя. «Интересно, куда он ее во всей этой чудесной картине определил? Решил, что она после всего будет сидеть у себя в плановом отделе и не петюкать? Или он и плановый отдел в процессе реорганизации решил и вовсе ликвидировать, поэтому и не сказал ей ничего? Мавра займет пост заместителя генерального директора и будет помогать генеральному директору руководить предприятием, если, конечно, она не отправится в Канаду или еще куда. В этом случае уже, Борис Иванович, вам придется самому справляться. Но согласитесь, при наличии целой команды грамотных управленцев вам будет гораздо легче обойтись без Екатерины Андреевны». «Да уж, без Петровской мне, пожалуй, вторая указка понадобится. Шайку директоров этих гонять и в хвост, и в гриву». «Ага. А вы, значит, как грамотный эксперт, ревизор, а теперь еще и знаток нашего бизнеса», – прошипела Катя. «Будете у нас всю эту галиматью организовывать и набирать к нам в штат всех этих грамотных управленцев, бизнес-процессы разные выстраивать». «Нет, этим по договору с управляющей компанией нашего холдинга будут заниматься специалисты во главе с Михайловой Светланой Андреевной. Я вас с ней обязательно познакомлю. Светлана Андреевна будет работать в тесном сотрудничестве с вами. А у меня руководство, именно как ту самую Мавру, сделавшую свое дело, отзывает обратно». «Куда же это, позвольте спросить?» Катя постаралась быть предельно вежливой, хотя имела большое желание вцепиться ему в рожу своими специально обработанными ногтями. «Домой в Лондон», – Ковальчук пожал плечами. «Ах, ну да, конечно, домой в Лондон. Куда же еще эти фраера, сделавшие свое дело, возвращаются? А Петровская Екатерина Андреевна тем временем займет пост заместителя генерального директора, если, конечно, не уедет в Канаду. И чего же это, спрашивается, она в Канаду не уедет? Или еще куда подальше? Нет. Ну не сволочь разве? Как там поется? Я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак». Катя изо всех сил боролась с подступившими слезами. Хотелось поднять с пола указку Годецкого и хряснуть ею прямо по лысой голове. Конечно, такого накала страстей она не выдержала. Встала, схватила шубу и быстро пошла к дверям. «Екатерина Андреевна, вы куда?» – услышала она за спиной тревожный голос Ковальчука. «Да какая теперь разница?» Не оборачиваясь, Катя махнула рукой и выскочила из кабинета. Обернуться она уже не смогла, так как из глаз ее градом катились слезы. «Катя Андреевна, что стряслось?» Наперерез ей бросилась Надежда. «Потом, Надь, потом!» Катя пронеслась мимо секретарши и бросилась вон из офиса. Но не дать не взять героиня советского кино бежит по пшеничному полю с откляченной задницей. Или она по ржаному фигачит. Точно, раздвигая грудью рожь. Как они только по этим полям бегают, чисто комбайны. На улице Катя немного пришла в себя. Слезы смешались с падающим снегом, и она побрела в придворное близлежащее кафе. В кафе было пусто, так как обеденное время еще не началось. Только у окна одиноко сидел джедай и смотрел на снег. «Привет!» – Катя сняла шубу, аккуратно повесила ее на вешалку и уселась напротив. Судя по его взгляду, джедай тоже положительно оценил ее платье. И платье, и прическу. Он ведь блондинкой Катю еще ни разу не видел. «Привет!» – казалось, он ни капельки не удивился тому, что Катя с ним заговорила. Хотя чего тут уже удивляться? Они же с ним постоянно пересекаются. Отчего не поговорить? «А где ваш патрон?» Катя изобразила одной рукой пузо, другой кучеряшки на голове. «Болеет. Вирус где-то понюхал, вот и свалился». «А вы? Вирус – штука заразная». «А я не нюхаю, чего попало». «Надо же, какой молодец! Чего попало, не нюхает, а с виду богема богемная». И зачем только Катя с этим гадом и вруном Ковальчуком связалась? Вот же человек приличный под носом у нее туда-сюда ходит. Можно сказать, каждый день встречается. Ну да чего уж теперь. Ушел поезд, даже фонарей не видать. Втюрилась Екатерина Андреевна Петровская. Решительно и бесповоротно. Ой, да чего же тоскливо, аж жить не хочется. А ведь вчера еще все было так хорошо. Даже несмотря на уренгойские перспективы. А главное, кровавое знамя мятежа уже не так-то просто поднять. В брюнетку, что ли, перекрашиваться? «Дайте мне выпить», — попросила она бармена. Ничего лучше ей в голову не пришло. «Соки в ассортименте, минеральные воды, чай, кофе или вам чего покрепче?» Бармен явно тоже впечатлился Катиным платьем и не сводил взгляда с молнии. «Конечно, покрепче, водки дайте». «Правильно!» – бармен поставил на стол перед Катей рюмку водки. «С утра выпил, весь день свободен». «А закусить?» – заботливо спросил джедай. «Обойдусь!» – Катя прокинула в себя водку и занюхала ее рукавом. «Хорошо!» «Нехорошо, а хреново!» – заметил джедай. «Это ж видно невооруженным глазом!» «Точно хреново! Примите заявку на песню по просьбам радиослушателей от Кати для Олега». «Подождите, запишу». Джедай достал из кармана джинсов маленький блокнот. «Слушаю внимательно. От Кати для Олега. Посидею, побелею, как земля зимой. Я тобой переболею, ненаглядный мой». Процитировала Катя песню, которая теперь уже постоянно крутилась у нее в голове. «Заказ принят. Песенка, конечно, раритетная, но постараюсь найти». Джедай спрятал блокнот в карман и откинул со лба волосы. Сегодня он был без хвоста, и Катя подумала, что ему тоже пойдет обруч, как у Артема. Она рассматривала его небритость и думала, чем же это он ей так нравился еще совсем недавно. Мужик как мужик, ничего особенного, никаким камышовым котом даже близко не пахнет. Все-таки ни к чему мужику иметь столько волос. Катя уже поняла, что в ее вкусе оказываются совершенно другие мужчины, лысые и чисто выбритые. Вот только где они, теперь эти чисто выбритые? Не иначе, как чемоданы складывают, в Лондон лететь. «Налейте еще», — попросила она бармена, тот радостно выполнил ее просьбу. «Нет, ну что за женщина такая?» — услышала она за спиной знакомый голос. «Только стоит отвернуться, она уже с другим мужчиной и опять пьет». Ковальчук взял свободный стул, развернул его спинкой вперед и уселся на него, как лошадь. «Здорово!» – он пожал руку джедаю. «А чего сегодня без цветов?» Джедай хмыкнул и развел руками. «Не завезли». «А вы чего сюда прискакали, Роберт Штирлицевич?» – спросила Катя, опрокинув в рот очередную стопку. «Или не все производственные секреты еще выведали?» «Соскучился. Давно уже не виделись. А ты все водочку пьешь. С утра и в рабочее время. Ай-яй-яй. Вот и доложите там у себя в холдинге. А еще лучше увольте меня прямо сейчас. Баба с возу кобыле легче. Я, пожалуй, ребята, пойду. Джедай встал из-за стола, сунул бармену деньги, сказал. За девушку тоже. И направился к дверям. Про заявку мою не забудьте, напомнила Катя. Как можно? Джедай вышел из бара и растворился в снежной пелене. «Я тебя обязательно уволю, если захочешь. Только позже». Ковальчук положил руку Кате на колено. «А чего тянуть?» Катя скинула его руку и посмотрела прямо в удивительно бесстыжие серые глаза. «Действительно», — согласился Ковальчук. «Поехали со мной». «Ага, сейчас бегу и падаю. Быстренько-быстренько, пока вы в Лондон не свалили, господин совладелец холдинга. Не ко мне, а со мной. Чувствуешь разницу? В Лондон. Я тогда тебя прямо сегодня и уволю. Вернее, перевод организую в управляющую компанию. Годецкому, правда, без тебя тяжело придется. Но ничего, справится. У него указка есть. Хотя на визу время некоторое понадобится. Будешь пока у начальника своего на подхвате. Да и мне еще кое-какие завершающие операции необходимо провернуть». «Ты серьезно?» – опешила Катя. «Серьезнее некуда. Только учти, едем сразу все вместе. Я тебе приглашение для рабочей визы устрою. Никакие разговоры насчет того, что ребенку надо год закончить, не прокатят». «Так и ребенка тоже с собой возьмем?» «Разумеется, как же иначе?» «А подумать можно?» «Нет, чего тут думать?» «На вот!» Он вытащил из кармана упаковку одноразовых платков. «Тушь подотри, все время размазываешь». Вечером Катя познакомила Олега с Павлушей. «Вот сын», — сказала она, — «это тот самый мальчишка, в которого я влюбилась». «Какой же он мальчишка?» — удивился ребенок. «Вон, волосы у него уже все выпали». «Зато он мне подходящий и по возрасту, и по всему остальному. Знакомься, зовут его Олег». «Быстро ты нашла подходящего!» Павлуша как большой протянул Олегу руку. «А чего тянуть?» Олег осторожно пожал протянутую руку. «Более того, недели через 2-3 все будет зависеть от английского консульства. Мы все вместе полетим в Англию. Будешь жить в Лондоне». «Я, конечно, рассчитывал на Канаду, но Лондон так Лондон». Павлуша тяжело вздохнул. «То есть с ребятами все равно придется расставаться?» «С ребятами рано или поздно все равно обязательно придется расставаться. Так что и в этом вопросе тянуть нечего». «И правда», — согласился Павлуша. Когда они уложили Павлушу спать и сидели на кухне с бутылкой красного вина, из радиоприемника раздался голос джедая. «А сейчас, по просьбе очаровательной Кати, которой очень идет быть блондинкой, для ее большого друга Олега прозвучит песня». «Ну-ка, ну-ка», — Олег увеличил громкость. «Посидею, побелею, как земля зимой». Из радиоприемника полилась печальная песня. «Во!» — Олег придвинул к Катиному носу свой здоровенный кулачище, и ей ничего не оставалось, как только его чмокнуть. В Лондоне Катя с Олегом прожили недолго. Олег ведь в компании младший партнер и отвечает за развитие. Вот и развивает все подряд. Из того, что входит в состав холдинга. В смысле, встраивает в структуру холдинга новые предприятия, модернизирует старые. Надо сказать, ему это хорошо удается. Холдинг процветает, соответственно, процветают и владельцы. Олег в том числе. После Лондона они некоторое время жили в Белоруссии, затем переехали в Одессу, где семейно сильно подружились с Фаиной и ее мужем-капитаном. Сейчас пока живут в Москве, однако в Лондоне все-таки успели определить Павлушу к получению того самого европейского образования, о котором так беспокоилась Катина бывшая свекровь Алевтина Ивановна. Школа дорогая, с полным пансионом, поэтому Серегиных денег хватает только на оплату половины Павлушиного обучения. Остальное оплачивает Олег. В школе Павлуше нравится. Правда, Катя по нему очень скучает, поэтому часто приезжает его навестить. Ведь в Лондон туда-обратно слетать одно удовольствие. Лондон – это вам не Уренгой какой-нибудь. Там погода практически всегда летная. Да и в самолете буровую вахту в полном составе вряд ли встретишь. особенно в салоне бизнес-класса. На каникулах Павлуша гостит то у Кати с Олегом, то у Сереги в Канаде. По очереди. Усилиями Катиного адвоката развели их с Серегой довольно быстро. Правда, на третье заседание суда Серега явился лично, хоть адвокат и предупреждал, что вполне себе можно обойтись и без него. Серега подкараулил Катю в коридоре у зала заседаний и предложил забрать заявление, все забыть и попытаться начать жизнь сначала, с чистого листа. И хоть Серега был сам на себя не похож, выглядел прекрасно, был хорошо и со вкусом одет, Катя очень долго смеялась. Ничегошеньки он так и не понял. И про свою ладную половину, наверное, даже не догадывается. А она, наверное, где-то без него бедная мается, на джедаев разных заглядывается. Ведь когда свою половину встречаешь, никто тебе больше не нужен. Никакие принцы, олигархи, короли и тузы. А тем более бывший муж. Смешно сказать. Уж Катя-то знает. Видимо, что-то у Сереги в Канаде не срослось. Вот и кинулся назад. Ничего. Катя на самом деле очень желает ему счастья. Даже книжку ему прислала астрологическую про вредное влияние одних знаков на другие. Так что пусть хотя бы держится подальше от роковых женщин. А еще лучше ищет свою ладную пару. За Олега замуж Катя вышла не сразу. Все как-то некогда было оформить отношения. Жили себе распрекрасные жили. Даже кольца обручальные Олег купил. Но когда Катина беременность в полном смысле этого выражения была уже налицо, пришлось вопрос решать официально. Свадьбы никакой не устраивали, просто расписались в районном ЗАГСе в один из приездов в Питер. Так что Катя теперь Екатерина Андреевна Ковальчук. Да. У ее нового супруга из недвижимого имущества действительно оказалась всего лишь старая бабушкина комната в коммунальной квартире. Конечно, при такой кочевой жизни, как у Ковальчуков, недвижимость ни к чему. Жилье им обычно снимает компания, и она не скупится. Их дочка Елизавета родилась в Лондоне, сын Егорка в Бресте. Оба они запланированы в соответствии со всеми известными Кате правилами астрологической науки. Конечно, Катя не сомневается, что неизвестно ей еще очень многое, особенно про роль в жизни человечества темного карлика 3А093-бис. Иначе все было бы слишком просто, и астрология не именовалась бы наукой. Не исключено, что у небесных игроков в партию из 144 карт фигур в рукаве припрятана еще куча козырей. Но пока в семье Ковальчуков дети радуют родителей, родители радуют детей и друг друга. Катя очень скучает по родному Питеру и мечтает о собственном доме. Она знает, что мечты рано или поздно обязательно сбываются, поэтому терпеливо ждет, когда Олег все-таки определится куда-нибудь на постоянное место жительства. Но пока будет существовать необходимость в его разъездах, Катя непременно будет ездить вместе с ним. Как говорила Соня Годецкая, бегом побежит впереди него. Вот недавно опять пошли разговоры о переезде Ковальчуков в Латинскую Америку. Ну что тут поделаешь? Кстати, выглядит Катя теперь гораздо лучше не только Сони, Лилии Капитоновой и Фаины. Еще бы, ведь все они ее старше. Катя выглядит моложе большинства своих сверстниц и намного лучше некоторых юных секретарш типа Гали. Женщине очень полезно высыпаться и прикладывать к лицу необходимое количество денег, тогда и душу продавать не придется. Опять же, стрессы по поводу насосов не той системы женщину никак не украшают. И знаете, как-то приятнее живется, когда в тебя никто не тычет указкой и не грозит отправить куда-нибудь к черту на рога. Когда никто не ворчит, что ты живешь непосредством. Когда никто не осуждает и не говорит, что ты сама виновата в собственных проблемах. Женщина молодеет, если ее жалеют и любят. А самое главное, если она нашла свою половину, она никогда не станет старой и облезлой. Конечно, умственная энергия требует, чтобы ее прикладывали к делу, а не к телу в разных фитнесах. Но Катя картины маслом не пишет, цветы не разводит и крестом не вышивает. Она теперь знатная кулинарка. Недавно вышел первый номер ее собственного кулинарного журнала. все рецепты выверены и испытаны на членах Катиной семьи. Как только она перестала работать и заделалась домохозяйкой, то сразу же заподозрила, что рецепты, публикуемые в популярных журналах, написаны специально зловредными бесами. То время приготовления напутано, то количество соли наврано, то состав ингредиентов не соответствует способу приготовления, то сами ингредиенты нашему человеку неведомы и на прилавках отсутствуют. Часть этих рецептов ей удалось адаптировать. Некоторые рецепты она переработала. Некоторые, правда, с небольшими изменениями, позаимствовала у бывшей свекрови. Некоторые взяла у свекрови нынешней. Обеим очень благодарна. Они у Кати просто замечательные. Правильно Олег говорил, что на свекрови экономить нельзя ни в коем случае. Сами понимаете, свекровь не мама, она существо ранимое, и ей требуется особое внимание. А у Кати их, слава богу, всего только две. И, конечно, главный секрет отличных взаимоотношений со свекровью заключается в отдельном с ней проживании. И лучше всего проживать в разных городах, а еще лучше в разных странах. Жанка так живет со своим Степаном на даче. Правда, дача эта уже больше на загородный коттедж смахивает. Потихоньку-полегоньку Степан заменил в доме все. Только и осталась от старой дачи одна планировка. Недавно даже фасады заменили, облицевали искусственным камнем. Надо сказать, что Розалия Федоровна на Степана никак не нарадуется и все мечтает о воссоединении семьи под одной крышей. Однако Жанка недавно расспрашивала Катю о школе, где учится Павлуша. Нельзя ли туда пристроить и Анжелику? А бабушка будет где-нибудь неподалеку проживать, чтобы в случае чего явиться к внученьке подтереть сопли. Мол, и Павлушеньку лишний раз приголубит, покормит домашним. Рожать детей Жанка больше не собирается. Боится, вдруг опять чего-нибудь не так на небе сложится. А вот у Лили с профессором Капитоновым случилась нечаянная радость в виде рождения двух мальчиков-близнецов. Оказалось, что некоторые женщины в критическом возрасте необычайно плодовиты. Профессор счастлив. Борис Иванович Годецкий вместе с черной королевой Соней по-прежнему руководят теплоинжинирингом. Методы руководства практически не изменились, разве что на оперативках прячут глаза и вжимаются в кресло не начальники подразделений, а разного рода важные директоры. Ну, вы знаете, финансовый, технический, коммерческий, по персоналу и так далее. После вхождения в холдинг объем работ действительно вырос, поэтому и теплоинжиниринг увеличился в размерах. На промплощадке в Коломягах отстроили новый административный корпус аж в 3 этажа. Само производство модернизировали. Рассказывают, что недавно на одном из больших совещаний в главной компании в Лондоне гаду подвернулась под руку указка от какого-то электронного проектора. С тех пор один из французских партнеров очень хорошо себе уяснил, что если он собирается работать в России, то он должен именно работать, а не трясти всякими планами. Катя подозревает, что это так Борис Иванович скучает по Екатерине Андреевне Петровской. Кто же еще, как не она, любит трясти разными планами? Поэтому всякий раз, когда она бывает в Питере, обязательно заезжает навестить родной теплоинжиниринг. Джедай работает все на той же радиостанции. Иногда Катя звонит ему и просит поставить от Кати для Олега какую-нибудь хорошую песню. А вот Руденко Сергей Сергеевич с женой все-таки развелся. Правда, не оставляет ее своими заботами. Говорят, у него роман с какой-то важной одесской чиновницей. Дама, она хоть и в годах, но выглядит просто потрясающе. Фаина видела ее не только по телевизору и отзывается очень одобрительно. А уж в этом вопросе Фаине можно верить. Так что не все бросают старых и облезлых жен ради романов с юными секретаршами. Вот, собственно, и вся история о том, как пешка Треф заполучила себе настоящего короля или даже туза, а ведь поначалу думала, что он пустоголовый, никчемный бубновый валет. И мало того, сама стала рядом со своим королем полноценным ферзем, бубновой королевой.